В особняк Быковых, коротко бросил он, не удостоив водителя даже косого взгляда. Запросто, только оплата вперед. Таксист захлопнул дверь и выжидающе посмотрел на пассажира через стекло заднего видения. Когда доедем, расплачусь, недовольно буркнул Богдан, понимая, что в кармане нет ни гроша. Проклятый охранник при обыске забрал себе все, что было. Нет, барин, я задарма не работаю, разочарованно протянул таксист. Поехали, тебе говорю, живо, прикрикнул на него разъяренный изгнанник рода Быковых. На родителей своих будешь кричать, молокосос, выметайся из машины, зло прошипел таксист и, достав нож из сапога, повернулся к пассажиру. Вот это другой разговор, хищно улыбнулся Богдан и, схватив мужика за предплечье, выплеснул поток маны. Волна пламени соскользнула с рук Богдана и за долю секунды окутала извозчика с головы до ног. Истошно вопя, водитель забился в агонии, стараясь сбить пламя. Но все было тщетно. Богдан открыл дверь и увидел, что к ним бежит патруль полицейских. «Твою мать!» – выругался он и, сплюнув на асфальт, со всех ног рванул прочь с места преступления. Настроение у Быкова стало максимально паршивым. Проиграл дело. Папаша выздоровел и изгнал из рода, закрыли в камере, охранник ударил по зубам и обокрал, так теперь еще и этот проклятый таксист. В обычной жизни он бы не обратил на него никакого внимания, но сейчас просто не смог сдержать гнев, рвущийся наружу. Богдан накинул покров маны и выбежал из города, за ним никто не гнался, вот только он этого не знал и продолжал бежать. Спустя полтора часа он добрался до Курминского пролива, где располагался родовой особняк. Да более знакомые стены встретили его яркими огоньками, снующими туда-сюда. На душе стало немного теплее. «Опустить мост!» — рявкнул он, встав на высокий камень, чтобы его было видно с крепостных стен. «Кого там черт принес?» — возмущенно спросил начальник охраны, всматриваясь в темноту. «Вот сука! Он что, издевается?» — прошипел Богдан. «Это твой господин. Забыл мой голос, что ли?» Выпалил Богдан. «Нет у меня такого господина. Мой господин Быков Георгий Александрович, а ты псина безродная. Проваливай, пока ненароком тебя не подстрелили». Насмешливым тоном выкрикнул начальник охраны. «Ты что себе позволяешь? Немедленно позови отца. Я хочу с ним поговорить». Задохнувшись от возмущения, заорал Богдан. «Ты-то, может, и хочешь поговорить, а вот Георгий Александрович с тобой дел иметь больше не желает. У тебя 3 секунды». Чтобы свалить, а после мы откроем огонь, скотина. «Ты какого хрена мне тыкаешь?» – заорал Богдан, но его голос дал петуха, перейдя на истеричный визг. 3, 2, 1. Протараторил начальник охраны за долю секунды. «Уничтожить вторженца». На крепостных стенах вспыхнули десятки цветных точек. Гвардейцы сплетали заклинания огня, воды, земли, воздуха и многих других школ. Нервно сглотнув, Богдан прошептал. «Это шутка какая-то, они не посмеют». Но гвардейцы посмели. Более того, они давно ничего так не жаждали, как уничтожить нерадивого отпрыска своего господина. Десятки заклинаний сорвались с места и устремились на противоположный берег. Огненный шар упал прямо у ног Богдана. От взрыва парня отшвырнуло в еловые заросли. Пролетев десяток метров, Богдан врезался спиной в толстый ствол и сполз вниз, харкая кровью. Если бы не огненный щит, который он успел использовать в последний момент, то Богдан уже был бы мертв. Впрочем, умереть никогда не поздно. Ветряной серп срезал верхушку ели, и она рухнула вниз. Богдан с огромным трудом сумел увернуться за мгновение до того, как толстый ствол проломил бы ему голову. Гвардейцы потеряли его из виду, но продолжали поливать лес все новыми и новыми заклинаниями. Богдан собирался перевести дух и убраться отсюда по добру по здорову, но увидел, как в небе формируется алая печать. «Вот суки!» – заорал он и со всех ног ломанулся на утек. Гвардейцы плели заклинание «Вихрь пламени», который спалит все в радиусе 200 метров. «Вы заплатите! Вы все за это заплатите!» «Дубровский, сука, а!» Ветер свистит в волосах. Лев вцепился в перья клювика и вопит от восторга. Все же не каждый день он может полетать на такой высоте, смотря на заснеженные просторы. А впереди столица Айнар. Мы сделали пару кругов над храмом божественного зверя, а после приземлились у шатра Киры. Грувдарк, мгновенно потеряв интерес к нашей экскурсии, исчез. Скорее всего, вернулся в академию или кармашек и сейчас чем-нибудь обжирается. Пока мы летели на аудиенцию к правительнице Айнара, я порядком вышел из себя. Глазами клювика я увидел, что войска Айнара вторглись в центр континента Гестуса и сравнивают города с землей. Какого черта она творит? Я уже забрал артефакт у Гестуса. В излишней жестокости нет никакого смысла. Спрыгнув с клювика, я тут же направился к шатру властительницы. «Приветствую тебя, вестник хаоса, госпожа занята», — утробным голосом пробасил Амбал, преградив мне дорогу. Разговор у нас вышел коротким. Тяжело вздохнув, я влепил ему такую затрещину, что ноги Амбала подкосились, и он рухнул на снег. «Здесь так принято, или ты зол именно на него?» — спросил лев, удивившись моему поведению. «Я просто зол». Распахнув полог шатра, я ворвался внутрь. Кира вместе с военачальниками склонилась над картой и оживленно обсуждала наступление. «Все прочь!» — рявкнул я, заставив мужчин застыть в ужасе. «Вестник?» — удивленно спросила Кира, приподняв бровь. «Давно же тебя не было. Я решила, что ты погиб. Немедленно отведи войска из Гестуса. Их божественный зверь уже мертв», — сказал я и извлек из хранилища белоснежные пластины. «Вот как? Так ты все-таки справился? Надо же!» — завладел частью кляча. Величественно сказала она, но ее слова были больше похожи на насмешку. «Выведи войска!» Прошипел я. «Я думаю, в этом нет нужды. Мы ослабим противника на следующую сотню лет, ведь они делали то же самое с моим народом. А когда мы заполучим сердце Ми?» Слова властительницы застряли в ее глотке. Было видно, что она пытается не уронить собственного достоинства перед подчиненными, но мое терпение лопнуло. В центре шатра возник ворох лоз, который спеленал военачальников и вышвырнул их из шатра. Еще одна лоза схватила Киру за горло и вздернула над землей. «Отведи войска, пока я не сравнял здесь все с землей». Стальным тоном отчеканил я и развеял заклинание. Девушка, скаля зубы, рухнула на меховой ковер и мгновенно использовала артефакт, оказавшись у меня за спиной. «Виктор!» — заорал лев, пытаясь ее остановить, но было поздно. Кира со всего размаха вонзила кинжал мне промеж лопаток. Что и говорить, лезвие вошло в кислоту словно в масло, а вместе с лезвием в кислоту угодил и кулак Киры. Она, завизжав от боли, отдернула руку и тут же была схвачена львом. Да, синергия со слоем — одна из моих сильнейших форм, по крайней мере против холодного оружия. Будь ты проклят, прихвостень Гестуса. Эти ублюдки должны подохнуть все до единого. Извивалась она, пытаясь вырваться. Но на этом фокус Киры не закончились. Она призвала свою тигрицу, которая попыталась откусить льву голову. Но, как я и говорил ранее, этому миру не тягаться в могуществе с магами империи. Лев почувствовал изменения в пространстве и, напитав тело маной, схватил тигрицу за шею и прижал к земле. Кошка брыкалась, пыталась достать когтями, но, заглянув в глаза льва, увидела что-то такое, что заставило ее обмякнуть и трусливо поджать хвост. «Кира, почему я вечно должен доказывать тебе, что я сильнее всей вашей братьи? Почему я должен убеждать тебя в том, что мы на одной стороне? Почему я все время вынужден переживать о том, что ты вычудишь что-то и натворишь глупостей?» Отчитывал я ее как нашкодившего ребенка, пока лоза лечила химический ожог на ее руке. Кира испепеляла меня непокорным взором, а я в ней видел лишь своевольную дуру. Но то, как на нее посматривал лев, обнимавший властительницу сзади, говорил о том, что мой друг в восторге от этой дамочки. Лоза закончила исцелять рану, и я повторил вопрос. «Скажи, почему я должен быть на твоей стороне, если ты так неразумно себя ведешь? Почему я должен отдать тебе части ключа, если ты пытаешься меня убить?» Я мог бы перечислять эти «почему» до бесконечности, но она все поняла. «Я отведу войска», — недовольно фыркнула она, понимая свое положение. «Хотелось бы больше конкретики», — сказал я, скептически посмотрев на нее. «Я отведу войска немедленно», — прошипела она, склонив голову. «Умница, приступай». Лев отпустил владычицу, и она, распахнув полог шатра, показала нам сотни бойцов, готовых умереть за свою королеву. Готовых, но не попытавшихся это сделать без приказа. И как это расценивать? Трусость ли они настолько верны королеве, что без ее указки и шага не ступит? Кира, потирая шею, отдала приказ военачальникам, и те рванули его выполнять. Пока мы наблюдали за этим действом, лев шарил по талии владычицы восторженным взглядом. Он смотрел на девушку, словно ребенок смотрит на подарок. Готов спорить, он с радостью сорвал бы с нее одежду. Задержавшись на минуту у входа, Кира что-то обдумала и, вернувшись, преклонила колено, сказав: «Вестник, прошу простить мою несдержанность. Гестус — наш заклятый враг, и когда ты исчез, мы решили, что ты погиб. А после мы увидели, что войска Гестуса, оставив свои позиции, отступили вглубь континента. И мы решили, что это отличный шанс для наступления». В ее голосе сквозила обида. «Видимо, считает, что я помешал победоносной войне. Только победоносностью там и не пахло. Уничтоженная морально страна, не имеющая возможности производить новое вооружение, отступая, просто пыталась выжить. А Кира, почувствовав кровь, не упустила шанса, чтобы добить раненую жертву. Вдобавок ко всему, айнарцы даже в такой войне потеряют десятки тысяч жизней. Все же один огненный шар куда менее разрушителен в сравнении со взрывом фугаса. Ты права, я виноват в том, что не сообщил вам о том, что Гестус и Верзил пали. Если бы ты была в курсе, то я, надеюсь, не повела бы войска против растоптанных государств. Я с надеждой в голосе посмотрел на нее, но было очевидно, что она все равно устроила бы резню. Да, пожалуй, сердце мира ей не достанется при любом раскладе. Но знать об этом Кире не следует. Остался только Фазот. Я убью их зверя, и ты получишь доступ к чертовому сердцу мира. Ты сломил и Верзил. Так быстро, шокированно выпалила она. Очень быстро. А теперь задумайся, что я могу сделать с жителями Айнара, если ты еще раз поступишь против моей воли. Зло сказал я и придавил ее хищным взглядом. Вестник хаоса, прошу простить меня. Больше такое не повторится. Затараторила Кира, смиренно склонив голову. В течение суток все твои бойцы должны вернуться на территорию Айнар. Если этого не произойдет, я пригрозил ей пальцем и, сделав театральную паузу, двинул к выходу из шатра. Выйдя на улицу, я лицом к лицу столкнулся с сильнейшими гвардейцами Киры. Накачанные двухметровые лбы выглядели жалкими щенками, которых я мог уничтожить без особого труда. Полагаться на магические артефакты — это здорово, но только в том случае, если в твоем арсенале есть что-то еще, а в их арсенале ничего не было. С дороги! Рявкнул я, и толпа расступилась. Дубровский, это что сейчас было? Удивленно и немного озадаченно спросил Лев. Я тебе уже рассказывал, что в этом мире идет бесконечная война за артефакт, исполняющий желания. Так вот, я договорился с этой дамочкой, что добуду для ее страны 3 ключа, и она позволит загадать мне желание. В обмен на это, она должна была сидеть смирно и ничего не делать без моей команды. Как видишь, она устроила расправу над ослабленным противником. Виктор, ты не перестаешь меня удивлять. Ты мой ровесник, но решаешь судьбы целых королевств. Кому расскажи, никто не поверит, и каждый, кто услышит эту историю, назовет меня сумасшедшим. Усмехнулся он и мечтательно добавил. Я ничего не понял из вашего разговора, но королева хороша, чертовски хороша. Как ее зовут? Кира. Проклятие. Иди сюда, сказал я и, положив руку на лоб друга, использовал божественный дар, полученный от Игдры. Яркое свечение окутало льва, и я обратился к охраннику, стоящему рядом. «Эй ты, скажи что-нибудь. Вестник, вы ко мне обращаетесь?» – удивленно спросил страж. «Спасибо, этого достаточно». Я повернулся к льву и увидел озадаченность на его лице. «Отлично, теперь он понимает язык местных. Лев, думаю, ты уже понял, что девочка сама у себя на уме. Да, она красива, но жить с ней будешь как на пороховой бочке. А как это? В смысле, они же только что говорили какую-то тарабарщину». Разинув рот, протянул лев. «Не обращай внимания, я использовал на тебе божественный дар. Теперь ты понимаешь все языки, возможно, даже все языки любого из миров», — пояснил я, заставив друга еще сильнее удивиться. «А во, отличный подарок, спасибо». Лев, улыбнувшись, прикоснулся к своему лбу. «А с чего ты взял, что я собираюсь с ней жить?» «С того, что у тебя все на морде лица написано. Я никогда еще не видел, чтобы одна из твоих многочисленных академических пассий вызывала столько восторга. Если ты удумал влюбиться в Киру, то по-дружески прошу тебя оставить эту глупую затею. Не говори глупостей». «Конечно, не влюбился», — отмахнулся он, но по лицу было видно обратное. «Еще как влюбился. Вот и славно. Продолжай убеждать себя в этом, и однажды это станет правдой», — усмехнулся я. Выйдя на свободную местность, я призвал клювика, и когда лев запрыгнул на спину птицы, мы рванули вдаль. Пролетев над войсками Айнар, мы приземлились в лесу, где было вечное лето. Лозы поймали для нас пару кабанов, и мы зажарили их на вертеле. Над головой бескрайнее звездное небо, вкусное мясо, верный друг рядом. Правда, этот друг витает в облаках, видимо, опять думает о Кире. Нужно вытаскивать его отсюда. Дождемся утра, сделаем облет земель Гестуса и убедимся, что все войска выведены, — сказал я, откусив жирный кусок кабанятины. А после вернемся домой. Так быстро? — с печалью в голосе спросил Лев. Отложив шампур в сторону, я потер виски и, тяжело вздохнув, сказал. Лев, ты взрослый парень, я не хочу тебя учить и уж тем более указывать, с кем дружить и кого любить. Поэтому скажу так, все в твоих руках. Хочешь подкатить к Кире, у тебя будет шанс, так как мы сюда еще вернемся. Да я же говорю, что у меня нет к ней чувств», — выпалил он, но довольная улыбка, расцветшая на его лице от моих слов, говорила об обратном. «Шатер владычицы Айнар, госпожа, разумно ли выводить войска? Мы так близки к победе. Сотрем с лица земли остатки Гестуса, и нашим потомкам не придется с ними воевать», — выпалил военачальник. «Если мы этого не сделаем, то вестник сотрет с лица земли нас», — зло сказала Кира, задумчиво смотря в огонь, разведенный в центре шатра. «Исполняйте приказ и не задавайте вопросов», — меланхолично бросила она, не сводя взгляда с пламени. «Вестник просто застал нас врасплох, но в следующий раз мы будем готовы и дадим отпор», — начал упорствовать второй военачальник. «Он самолично уничтожил божественных зверей Гестуса и Верзила за пару недель, а нашим предкам приходилось тратить на то же самое целые годы. Как ты хочешь противостоять такой мощи?» — выкрикнув, она вскочила с кресла и указала на выход из шатра. «Пошли вон, война отменяется». Военачальники потянулись к выходу, недовольно переговариваясь. Кира знала, что такими темпами она не только не впишет себя в историю Айнара как победительницу, но и заклеймит себя позором. Владычица пала ниц перед чужаком, склонила голову в ужасе. Впрочем, все это было верно. Вестник слишком силен. О силе Дубровского говорил кулак, обожженный кислотой. Обычный человек от такого удара мгновенно умер, а вестник хаоса даже не почувствовал его. Ожог уже зажил, но боль продолжала противно дергать мышцы. Сжав и разжав кулак, она выругалась, а после почувствовала странный запах. Сняла меховой жилет и принюхалась. «Мерзкий чужак, как он посмел хватать меня?» — выкрикнула она и иронично добавила. «Я Кира, владычица северных пустошей», — стоящая на коленях, склонив голову. Сбоку к владычице подошла тигрица и ткнулась мордой в ногу. «Лана, девочка моя», — ласково сказала Кира, потрепав тигрицу за ухом. «Ты тоже почувствовала мощь безымянного?» Кира зарылась в мех жилета лицом и полной грудью вдохнула аромат. «Незнакомец пахнет как настоящий зверь», — улыбаясь, Кира замахнулась, чтобы швырнуть жилет в огонь, но на полпути остановила руку и снова вдохнула аромат льва. «Еще один вестник хаоса», — фыркнула она и добавила. «Ненавижу». Вот только в этом она пыталась убедить сама себя, а вместе с этим желала перестать нюхать проклятый жилет, но не могла этого сделать. Глава 5. Мы заболтались до самого рассвета. Я рассказал льву во всех подробностях, чем занимался в этом мире, как познакомился с Кьярой, о том, как живут в Гестусе, про увиденное в Верзиле. Лев слушал с открытым ртом, но особенно его волновали истории о Кире. «В эту ночь я убедился в двух вещах. Во-первых, лев точно влюбился. А во-вторых, Грувдарк повзрослел. Ближе к рассвету мы уже собирались спать, когда из зеленой вспышки появился Грувдарк с ящиком коньяка под мышкой. А после началось веселье. Бог-покровитель уговорил десяток бутылок коньяка и заорав «даешь аттракционы!» Создал тысячи лос. Они хватали то меня, то льва за руки и за ноги и зашвыривали вверх над деревьями. После перехватывали и бросали на сотню метров вперед. Мир безумно вращался перед глазами, а в ушах свистел ветер, но было здорово. Мы хохотали от души, наслаждаясь свободным полетом и пьянящими ароматами хвои. В этот момент я был счастлив, что не стал пить алкоголь, иначе содержимое кишечника разметало бы по всей округе. Эта развлекуха продолжалась добрых полчаса, пока мы не услышали громогласный храп. Мелкий засранец уснул. Лозы тут же развеялись, и мы вместе со львом рухнули с высоты на землю. Если бы не покров маны, то мы могли бы и покалечиться, благодаря малолетнему пьянчуге. Впрочем, ему намного больше лет, чем нам вместе взятым. Наутро мы отправились осматривать территории Гестуса. Должен признать, я был опечален. Половина городов разорена, другая половина превратилась в один огромный укрепрайн. Из каждого окна торчали пулеметы, выискивающие признаки приближения айнарцев. Даже сумея я избавить их от необходимости сражаться каждую сотню лет за сердце мира, сомневаюсь, что здесь наступит перемирие. Нации, которые тысячелетия напролет убивали друг друга и накопили огромное количество взаимных обид, будут воевать, если не ради себя, то ради предков. Единственное, что могло бы их объединить, это общая беда. Я мог бы стать для них угрозой, против которой придется объединиться. Но, к сожалению, я не смогу объединить их, не утопив предварительно в крови. Ладно, будем думать. Сперва добуду ключи, а там посмотрим. Осмотрев территории Гестуса, мы не нашли ни единого солдата Айнар. Кира вывела всех бойцов, как и обещала. Хорошая девочка. Что теперь, летим к Кире? Спросил Лев, пытаясь, перекричать ветер. Возвращаемся домой. Обломал я другой клювик, резко пошел на снижение. Приземлившись, я открыл портал, и лев пошел к нему с жуткой неохотой. Все посматривал куда-то вдаль, видимо пытался понять, где находится эта бешеная кошка Кира. «Топай», — сказал я, втолкнув его в портал, а после и сам вошел в синеватую арку. «Я же тебе обещал, что в следующий раз пойдешь со мной, вот и жди следующего раза. Думаю, через неделю снова туда наведаемся. Поймал тебя на слове», — радостно выпалил лев и, попрощавшись, телепортировался к родителям в гости. «Надеюсь, он не прожужжит им все уши о том, какую богиню повстречал». Как только исчез лев, у меня тут же завибрировал мобилет. Звонила Юлия, Иркутский национальный банк. После ночной пробежки Богдан был вымотан, зол и истощен. Одежда превратилась в грязные лохмотья, а все лицо исцарапано еловыми ветками. Несостоявшийся глава рода перебежками двигался от улицы к улице в надежде, что его никто не разыскивает за вчерашнее убийство таксиста. Пока все было тихо, город только проснулся. Люди бежали по делам, совершенно не обращая внимания на нищего аристократа. Хотя какой он к черту аристократ, просто оборванец, без рода и племени. Эти мысли давили, заставляя судорожно думать, как жить дальше. И Богдан придумал план. Он решил опустошить все свои счеты и уехать как можно дальше от родного причала. Туда, где его никто не знает, и все начать сначала. Набраться сил, а после вернуться и всем врагам свернуть дурные головы. Эти мысли тешили самолюбие Богдана и заставляли подбираться все ближе к Иркутскому национальному банку, который только открылся. У входа в банк стоял охранник и лениво курил самокрутку. Заметив Богдана, он устало закатил глаза и коротко сказал: «Проходи мимо, милостыню не подаем, я клиент», — также коротко ответил Богдан и потянул дверь на себя. «Э, бродяга, постой», — воскликнул охранник и дернул Богдана за плечо. За секунду в груди Быкова все заклокотало, и он со злостью оттолкнул охранника, заскочив внутрь банка. «Саня, хватай нищеброда», — заорал охранник своему напарнику, дежурившему внутри. «Да я клиент, тупая ты скотина», — надрывно заорал Быков, готовясь не только оттолкнуть охранника, но и выбить из него всю дурь. «Что здесь происходит?» — спросил седой мужчина в деловом костюме. «Арсений Палыч, нищий», — начал пояснять охранник, но седой узнал оборванца. «Богдан Георгиевич, что с вами?» — удивленно выпалил он. «День не задался», — коротко ответил Быков и перешел сразу к делу. «Я хочу снять деньги со своего счета». «Да, да, разумеется. Прошу за мной», — улыбнулся управляющий и провел Богдана к свободному окошку. «Оксана, обслужи молодого человека. Это Быков Богдан Георгиевич. Он хочет снять средства». «Арсений Павлович, сейчас все сделаю», — чирикнула молодая девушка и, достав толстую папку, стала перелистывать страницу за страницей. Спустя 10 минут поисков она озадаченно сказала: Богдан Георгиевич, ваш счет пуст». «Что значит пуст?» — выпучив глаза, спросил Быков. «Это значит, что на нем 0 рублей, 0 копеек. Последняя операция датируется вчерашним числом. Ваш отец перевел все средства на другой счет. Как это может быть? Восклицательные и вопросительные знаки. Счет принадлежит мне. Почему вы позволили распоряжаться им другому человеку?» — с паникой в голосе закричал Богдан, вскочив со стула. «Вы правы, счет открыт на ваше имя, но открывал его ваш отец, и он является владельцем счета. То есть, он может им распоряжаться наравне с вами». Замялась девушка и слегка зажмурилась, как будто за такие слова ее могут ударить. «Проклятый старик», — прошипел Богдан. «Что с моими банковскими ячейками?» — спросил он, помня, какое количество артефактов, макров и драгоценностей успел рассовать в эти ячейки. «Минуту». Девушка быстро достала новую папку и, покопавшись в ней, со скорбным видом сообщила: «Увы, они также пусты». Услышав это, Богдан обессиленно плюхнулся на стул и улыбнулся. «Нищий граф обанкротил князя? Занятно», — задумчиво протянул он. Тяжело вздохнул и вышел из банка. В спину ему смотрели насмешливые взгляды персонала. Но все это было неважно. Важно было только одно: где достать деньги для того, чтобы сравнять с землей эту проклятую область вместе с ее жителями. В трубке послышался голос Юлии. «Виктор, забери меня отсюда», — выпалила она, надрывно дыша. «Где ты?» — спросил я и услышал в трубке встревоженный голос ее отца. «Юленька, положи чемодан, немедленно», — рявкнул Сергей Юрьевич. «Будешь на своих подчиненных орать, убери свои руки», — вскрикнула она, борясь с отцом, и добавила: «Я в Хабаровске, Воронежская 76». Юля зарычала, Судя по звукам, она боролась с отцом. «Отпусти меня!» Мобилет упал на пол и продолжал передавать ругань отца и дочери. Сергей Юрьевич просил его простить за попытку выдать ее замуж. Говорил, что это все ради ее блага. Пытался хоть как-то оправдаться. Но Юлия уже все поняла. Да и сложно не понять, когда отец тебе открытым текстом сказал недели ранее, что ты лишь имущество. Сбросив вызов, я тут же переместился на телепортационную станцию управления истребителей. Родственник Зуброва больше не пытался играть в дружбу и лишь хмуро кивнув спросил, куда? В Хабаровск докинь, пожалуйста, очень надо. Ну раз надо, то конечно докину. Он вздохнул и потянувшись к мане создал в воздухе десятки рунических символов, сложившихся в портальную арку. Полыхнуло синеватое свечение, и я тут же запрыгнул в открывшийся портал. Выйдя с другой стороны, я оказался на телепортационной станции, которая была немногим меньше, чем сельский магазин. При этом здесь было душно как в аду. Сняв пальто, я выбежал на улицу и остановил первого попавшегося таксиста. «Родной, на улицу Воронежскую, дом 76. Если доедем за 5 минут сверху заплачу 1000 рублей», — сказал я, запрыгнув на заднее сиденье. «За 5 минут», — задумчиво сказал таксист и с улыбкой пригладил пышные усы. «Думаю, справлюсь». Надавив на педаль газа, он неспешно свернул за угол и, проехав десяток зданий, остановился. «Мы на месте», — усмехнулся он и протянул руку. «Ха-ха, ловко», — оценил я свой просчет, но заплатил полную сумму, как и договаривались. «Если куда еще нужно, вы только свистните», — довольным тоном сказал водитель, пересчитывая заработанное. Я выскочил из такси и сразу же направился ко входу в здание. Это была двухэтажная гостиница, украшенная барельефами, колоннами и ликами императора. Распахнув двери, я наткнулся на охранников Мышкина, которые тут же осели на пол, держась за разбитые лбы. Все-таки дубовые листья очень быстро летают и больно бьют. На втором этаже я встретил еще 4 охранников, но и они не смогли меня остановить. Как только первый противник потянулся к мане, я тут же использовал артефактную монету, парализовав его и сбив плетение. Следом полетели дубовые листья. Они плашмя лупили охранников по рукам, ногам и голове, до тех пор, пока сопротивление не прекратилось. Впрочем, охрана была неплоха, и если бы я не использовал артефакт, то они даже могли бы составить мне конкуренцию. Но вот без магии, они превратились в обычных людей. Дверь я распахнул как истинный джентльмен, предварительно постучав ногой. Убогая конструкция разлетелась на щепки, открыв моему взору просторное помещение, в центре которого происходила семейная драма. «Ты мне больше не отец!» — выкрикнула Юлия и влепила отцу пощечину. «Дура! Я же ради тебя стараюсь! Хочу, чтобы у тебя было в этой жизни все, чего ты пожелаешь!» — взорвался Сергей Юрьевич, потирая щеку. «Кроме свободы выбора?» — зло спросила Юлия и, схватив чемодан, пошла в мою сторону. «Куда ты собралась? Я тебе не разрешал!» Договорить он не успел, ведь я преградил ему путь. «Дубровский, проваливай, это тебя не касается», — прорычал он, сверля меня взглядом. «Сергей Юрьевич, вы не правы. Ваш протеже пытался отправить меня на плаху, а вы решили по-быстрому провести свадебку, как раз после моего суда. И что-то мне подсказывает, что дата была выбрана не просто так», — усмехнулся я, держа Сергея Юрьевича за предплечье. «Щенок, ты что такое несешь? Если бы я захотел, то тебя бы уже, меня бы уже что?» Я осадил его стальным тоном. «Ваш любимец Богдан не просто проиграл дело, а лишился своего титула, всей своей проклятой власти, к которой так стремился. Не стоит меня недооценивать. Я хоть и младше вас, но это совсем не значит, что я стану терпеть оскорбления и нападки с вашей стороны. Мы уходим и только попробуйте нас остановить, я сломаю вам ноги, клянусь всеми богами». В моих глазах блеснуло что-то дикое, заставив Мышкина сделать шаг назад. «Но сложно отступать, когда тебя за руки держит неприятель. Я рад, что мы друг друга поняли», — ухмыльнулся я. «Молодой человек, я расцениваю это как похищение, и вы, Сергей Юрьевич, можете снова подать на меня в суд. Свою дочь вы увидите лишь в том случае, если она сама захочет с вами встретиться. Всего доброго». Я отпустил руки Мышкина и, повернувшись, положил ладонь на спину Юлии. «Идем». Я подтолкнул ее к выходу, а сам задержался на мгновение. «Ах да, у меня ведь есть для вас подарок». Я покопался в пальто и достал из внутреннего кармана конверт, который мне передал гвардеец рода Быковых. «Вот бумаги, которыми вас шантажировал Богдан. Можете не волноваться, они в единственном экземпляре. Презрительно сказал я и впечатал конверт ему в грудь. «Папа, ты продал меня за молчание?» Дрожащим голосом спросила Юлия, мгновенно все поняв. «Все не так», – испуганно выпалил Сергей Юрьевич. Я отвернулся и, забрав с собой Юлию, пошел к выходу. «Юля, я же хотел для тебя. Прости», – послышался из-за спины слабеющий голос Мышкина. «Даже удивительно. Человек, который когда-то помог мне решить проблему с Богомоловым, сейчас выглядит таким жалким, делает низкие поступки и даже не пытается бороться до конца, ибо понимает, что он не прав и сделает только хуже. Хотя с его ресурсами он, конечно, мог бы сравнять с землей мой особняк, но что от этого толку? Дочь это не вернет, а скорее наоборот, заставит ее навсегда от него отвернуться. Юль, останься, ну пожалуйста, не уходи, я ж все для тебя», — скулил позади Мышкин, а Юля, закусив губу, обливалась слезами, выходя в коридор. Было видно, что ей это решение дается непросто. Она была готова простить отцу многое, но не предательство. А когда она поняла, что отец согласился на помолвку лишь ради спасения собственной шкуры, то ценность родственных уз мгновенно развеялась. Выйдя из гостиницы, я открыл портал в кармашек, и мы исчезли, оставив после себя избитых охранников, сломанную дверь Сергея Юрьевича, сгорающего со стыда. «Ты как?» – спросил я, но ответа не получил. Юлия выронила чемодан и, зарыдав, бросилась мне на грудь. Ее плечи вздрагивали, а всхлипы разносились по округе, привлекая к нам внимание работников. «Как он мог? Как он?» – ревела Юлия. «Я же не пытался успокоить ее или сгладить углы, просто дал шанс выплеснуть всю боль, что засела в ее сердце». Когда рыдание стихло, Юлия отстранилась, вытерла глаза и, осмотревшись по сторонам, спросила: «Где мы?» «Это моя маленькая империя», — улыбнулся я и показал рукой влево. «Вот это теплицы, которые через месяц завалит рынки Сибири свежайшими овощами и фруктами. Вот тут располагается ферма, на полную мощность она выйдет только через пару лет, но я работаю в этом направлении. Виноградник, в подвале замка винодельня, в левом крыле производства лекарств. Планирую переместить сюда фармацевтическую фабрику». Я закончил экскурсию и заметил Степняков. «Виктор Игоревич, рад видеть», — помахал мне рукой Гантулга, идущий на стадион. «И я тебе рад. Как тренировки?» «О-о-о, все отлично. Мои бойцы готовы ко всему», — выпалил он по привычке и поправился. «Я хотел сказать, наши бойцы. Молодцы. Ты ведь помогаешь Антипу с подготовкой новобранцев?» «Разумеется. Гоняем их и днем, и ночью», — сказал Степняк и засмеялся, вспомнив что-то забавное. «Прошу меня извинить, я вернусь к тренировкам. Кстати, у вас обворожительная спутница». «Ты прав, спутница обворожительная. И она у меня. Не смей строить ей глазки», — усмехнулся я. «Даже и не думал». Гантулга поклонился и ушел. «А это?» — удивленно протянула Юлия. «Да, ты все верно поняла, он монгол. Их здесь пара тысяч. Отличные ребята, надежные. Отлично сражаются и разбираются в скотоводстве. Одним словом, живем душа в душу». «Понятно», — задумчиво сказала Юлия, обведя взглядом мои владения. «А почему ты не хочешь, чтобы он строил мне глазки? Боишься, что уведет меня?» — кокетливо спросила она. Я улыбнулся и, подойдя ближе, прижал ее к себе. «Он мне не соперник, как Самонаде». Договорить она не успела, ведь я заткнул ей рот поцелуем. Юлия обхватила меня за шею и поцеловала в ответ, а после прижалась ко мне всем телом и шепнула: «Я так боялась, что ты не придешь». Чувствовала себя беспомощной и ни на что не способной. Казалось, что моя жизнь мне не принадлежит. Все позади. Я погладил ее по голове, а после забрал чемодан и потащил Юлию за собой. «Кстати, ты любишь птиц? Если они поют, то да. А что, у меня есть для тебя один сюрприз». Оставив чемодан на пороге замка, мы обошли строение вокруг и остановились рядом с гнездом, над которым возвышался клювик. Я хотел спросить у него, как идут дела, но в этом не было необходимости. Из-под черного крыла на нас уставились две человекоподобные морды. «Дубровский, что это? Ты завел детей?» — ошалело спросила Юлия, переводя взгляд с меня на головы гарпий, которые и правда выглядели детскими. «Почти», — улыбнулся я и добавил: «Клювик, подними крыло». Коршун покорно выполнил приказ, и перед нашими глазами появилась кладка. Десяток яиц треснул, готовясь со дня на день выпустить в новый мир птенцов. Еще 18 даже не проклюнулись, а два птенца вылупились и жались к клювику в поисках тепла. Они были похожи на ощипанных кур с человеческими головами. Рассмотрев птенцов, я не сдержался и захохотал, а Юлия, поняв, что это вовсе не дети, посмотрела на меня и испуганно спросила: «Дубровский, ты совсем сдурел? Это же гарпии!» В ее голосе были ужас и восторг одновременно. «Юль, это не просто гарпии. Они станут твоими тотемными животными». Птенцы всматривались в лицо Юли, и один из них истошно запищал. «Видимо, они голодны. Хочешь покормить?» — спросил я и подошел к ящику с макраме, стоящему рядом с гнездом. «А разве они не плотоядные?» — настороженно спросила Юлия, беря из моих рук горсть средних макров. «Конечно, плотоядные, но кормление макрами позволит им понять, кто их покровитель, мама, если угодно». «Я мама», — проговорила она, покрывшись румянцем. Сделав робкий шаг вперед, она протянула ладонь первому птенцу. «Иди сюда, мой хороший. Хочешь кушать? Кто такой голенький? Кто такой красивый?» Начала она сюсюкать, и птенец, не почувствовав угрозы, сделал шаг навстречу. Странная голова на длинной шее изогнулась, и птенец захватил зубастой пастью два камня и проглотил их. Почувствовав ману, растекающуюся по его телу, он тут же снова прильнул к руке кормилицы и забрал оставшиеся камни. Это было забавное зрелище. Недавно вылупившийся птенец стал покрываться перьями. На ногах проросли острые когти. Птенец гарпии на глазах увеличивался в размерах и через мгновение исчез в ярком свечении. Лысый уродец превратился в молодую гарпию. Ростом около метра, голова увеличилась в размерах, мутный взгляд сменился умным хищным взглядом вертикальных зрачков. Голова твари раскачивалась из стороны в сторону, наблюдая за Юлией. «Протяни ей руку», — сказал я, обняв Юлю сзади и взял ее за предплечье. «Вот так?» — робко спросила Мышкина. Она подставила гарпии ладони, та, взобравшись на край гнезда, склонилась над ладонью. Одним неуловимым движением тварь укусила кормилицу за руку. Юля вскрикнула и попыталась отскочить назад, но я удержал ее. «Все в порядке, так и должно быть», — успокоил я Мышкину. Гарпия от испуга зашипела. Пару секунд она раскачивалась на месте, пытаясь понять, есть ли с нашей стороны какая-то угроза. После снова склонилась над рукой Юлии и слезала раздвоенным языком кровь, сочащуюся из укуса. Я потянулся к мане и почувствовал, что гарпия благодарит Юлию за угощение в виде макров и крови. А раз так, то самое время насильно связать их души. Тем более, что пернатая тварь воспринимает Юлию, если не матерью, то кормилицей. А значит, ритуал выйдет простецким. Так и вышло. Поток маны разделился на две тонкие нити. Одна коснулась энергетических каналов гарпии, другая — каналов Юлии, а после я стянул их вместе. Словами сложно описать то, что происходило, ведь это не столько магическая техника, сколько работа с самой душой. Я вплетал в душу Юлии крошечную искру души этой новорожденной гарпии. Процесс занял пару минут, а когда я закончил, Юлия отскочила от меня и удивленно выпалила: «Что это? Почему я чувствую, как у меня в груди бьется второе сердце, такое быстрое, мощное? Виктор, что происходит?» Ее зрачки расширились, дыхание стало сбивчивым, как и мысли, в которые вторгся разум гарпии. «Мне кажется, она хочет есть». «Тебе не кажется», — улыбнулся я. «Возможно, ты будешь ругаться, когда я все объясню, но сперва прислушайся к сердцебиению». «Что ты сделал?» — спросила она и, закрыв глаза, сосредоточилась. Пару минут ничего не происходило, а после Юлия удивленно уставилась на меня. «Эта девочка, она меня понимает. Как такое возможно? Теперь ваши души связаны. На первом уровне эволюции у гарпии есть лишь зачатки разума, но со временем она сможет стать для тебя полноценным другом», — пояснил я. «Попробуй отдать ей какой-нибудь приказ. Фурия, лети!» — выкрикнула девушка и, подпрыгнув, вскинула руки вверх. Гарпия послушно выполнила приказ. Переминаясь с ноги на ногу, она спрыгнула с края гнезда и полетела. Правда, не вверх, а вниз. Крылья гарпии вспарывали воздух, но лучшее, что она смогла сделать, так это замедлить падение. Она, конечно, эволюционировала, но мышцы, судя по всему, еще не окрепли. «Фури, ты в порядке?» — испуганно пискнула Юлия, подбежав к пернатому чуду, водящему мордой из стороны в сторону. «Смотрю, ты ей уже имя выбрала», — усмехнулся я. «Как только она меня цапнула за руку, я сразу подумала, злющая как фурия», — пояснила Юлия и смущенно закончила. «Вот, не переживай за нее. Теперь фурия будет жить до тех пор, пока жива ты. Даже если ее убьют, она не погибнет окончательно. Теперь она навеки запечатана в твоей душе», — пояснил я. «Кстати, закрой глаза и снова вслушайся в ее сердцебиение». «Ага, сделал. Дальше что?» — с интересом в голосе спросила Юлия. «Представь, как сердцебиение становится медленнее и полностью угасает. Готово. Юлия выполнила мое задание на 5 с плюсом. А теперь открой глаза, Фурия. Где моя птичка? Растерянно взвизгнула Юля, озираясь по сторонам. Я же говорю, что теперь вы связаны. Я обнял мышкину и добавил. Представь, что ее сердцебиение разгорается с новой силой, и она появится. Через пару мгновений в воздухе появилась полупрозрачная пелена, из которой на землю вывалилась гарпия. Юля запищала от радости и, повиснув у меня на шее, начала тараторить, периодически покрывая меня поцелуями. «Виктор, спасибо, спасибо, спасибо. Мне такого подарка никто никогда не делал. Так вот что ты чувствуешь, когда призываешь своих питомцев? Обалдеть! Я никогда не думала, что и я тоже. Остановись на минутку!» Улыбнулся я, прерывая эмоциональную речь Юли. «Нам ведь нужно приручить еще одну птичку». Я указал на голодного птенца, который осмелился подойти на край гнезда и с интересом изучал Юлию. Мышкина была так счастлива, что казалось, это не ее пару дней назад пытались насильно выдать замуж, как будто это чей-то чужой отец разбил сердце кому-то другому. Понятное дело, рана никуда не делась, но Юля так увлеклась новыми питомцами, что казалось, будто пернатые уродцы стали для нее целым миром. Великий Новгород, имение Плющева рядом с озером Ильмень. Константин Ярославович Плющев был в отвратительном настроении. Дубровский выжил. Не пойми, откуда взявшийся Быков провалился, не сумев отвести наглеца на плаху. А вместе с этим он упустил из рук Ярославу, фармацевта Дубровского. Вдобавок ко всему потерял 500 отборных магов и лишился фабрики. Все это приводило его в неописуемое бешенство. Константин Ярославович расхаживал из угла в угол, пинал попавшуюся под руку мебель, рычал и судорожно думал, что делать дальше. Какого черта происходит? Этот сопляк как будто заговоренный. Я лично видел, как Пестрихин прошил ему печень. Почему Дубровский еще жив? Это какой-то бред. Ха-ха. Иронично усмехнувшись, он продолжил говорить сам с собой. А бредовее всего-то, что всего 2 человека уничтожили 500 бойцов. 5 гребаных сотен. Да что вообще происходит? Он человек, я ведь нанимаю не каких-то олухов, едва закончивших магическую академию, а отставных офицеров с боевым опытом. 18-летний сопляк разгромил отставников? Что за вздор? Рявкнув, он со всей силы пнув стул, и тот, пролетев полкомнаты, врезался в стену. В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, вошли внутрь. Это был официант, который должен был нанести смертельную рану Дубровскому на помолвке дочери министра. Плющев привык разговаривать со всеми свысока, но только не с этим человеком. Пестрихин Арсений Кантемирович хоть и был простолюдином, но свое дело знал, а еще любил деньги и ненавидел, когда его мешают с грязью. За такое он с легкостью мог прирезать и собственного нанимателя. «Арсений Кантемирович, родненький, скажи, как же так вышло, что после твоего удара этот выродок остался в живых?» Сквозь зубы процедил Плющев, едва сдерживая гнев, рвущийся наружу. На вопрос нанимателя убийца лишь пожал плечами и сказал: «Константин Ярославович, его гибель – дело времени. Не волнуйтесь, не сдох от одного удара, так подохнет от десятка». Шрам на лице Пестрихина уродливо изогнулся, демонстрируя безумную улыбку. «Ты уж не разочаруй меня, пожалуйста. Этот щенок должен сдохнуть. И как можно скорее. Обязательно сдохнет. Правда, мне потребуется немного времени на подготовку. А еще мне нужны 100 000 рублей для найма новых дарований». Холодно сказал Пестрихин, не сводя взгляда со своего нанимателя. «Если это поможет убрать Дубровского, то я готов заплатить и в 100 раз больше», — ухмыльнулся Плющев. От автора: «Уважаемые читатели, прошу поддержать книгу своим императорским лайком. Книгу читает больше 3000 человек, а лайком одобрили лишь 500. Поставь лайк, сделай автору приятно. Вот вам Кира, если бы дело было в мире киберпанка в обмен на сердечко». Глава 6. Я проснулся от теплого дыхания Юли. Она лежала у меня на груди и ждала, пока я открою глаза. Это было бы чертовски мило, если бы с потолка на меня не пялились 2 гарпии. Зацепившись за перекрытие, они висели вниз головами, ожидая приказа своей госпожи. Радует, что Юлия так быстро забыла о предательстве отца. Но то, что она не хотела отзывать своих зверушек, подбешивало. Говорит: «Они будут без меня скучать». Ага, как же. Единственное, почему эти существа могут скучать, так это по крови и вкусу плоти. Мышкина назвала гарпий Фурия и Пандора. За вчерашний день они научились летать, а еще орать, когда их об этом не просили. Вот и сейчас одна из гарпий, разинув пасть, собиралась крикнуть. Но я потянулся к Мане, и лоза тут же заткнула ей рот. Барабанные перепонки спасены, а Юлия ничего не заметила. Кстати, у симбиоза Мышкина и этих вопящих созданий была одна интересная особенность. Вопль гарпий не оглушал Юлию, из-за чего она не могла понять, почему я так злюсь, когда ее милые птички начинают петь. Ха-ха, петь, блин. От этого пения в любую секунду из ушей могла хлынуть кровь. Ну да ладно. Главное, что Юлия меня услышала и стала контролировать этих летучих бестий. «Ты проснулся?» – промурлыкала она. «Проснулся, а еще принял ментальный ледяной душ». Я кивнул в сторону гарпий. «Когда на тебя сверху смотрит 4 желтых глаза с вертикальными зрачками, то не сразу поймешь, привидится тебе спросонья или пришел момент сражаться». «Да ладно тебе, они ведь милые», – хихикнула Юлия и поцеловала меня. В этот момент гарпии начали водить мордами из стороны в сторону и, пробурчав что-то невнятное, рухнули с потолка, лупя крыльями. Зависнув над кроватью, они заорали и вылетели в раскрытое окно, подняв столб пыли. «Фури, панда, вы куда?» – вскрикнула Юлия, вскочив с кровати. Я лениво потянулся и подошел к окну, в которое по пояс высунулась Юлия. Прижавшись к ее бедрам, я посмотрел на улицу. Толпа монголов жарила барана на вертеле. Гарпии на бреющем полете спикировали и попытались утащить завтрак степняков, но селенок не хватило. Монголы заорали, размахивая руками, и начали пытаться отогнать невиданных ранее существ. Эту картину заставила Юлию не на шутку распереживаться. «Ведь, они же убьют их!» – выкрикнула она и, завернувшись в халат, рванула вниз по лестнице. «О боги! Что за морока? Я же говорил, что теперь эти птички не могут умереть!» Вздохнув, я выпрыгнул в окно, немного опередив Мышкину. Я приземлился на порожек, а Юлия, распахнув дверь, пролетела мимо меня словно комета и помчалась в сторону монголов. «Что вы делаете, не трогайте их!» – закричала Юлия и осеклась на полуслове. Один из монголов заметил меня и хохоча сказал на ломаном русском: «Виктор Игоревич, твой птица, такой смешной, смотри, как мясо ловит». Оказалось, что монголы даже не думали убивать обнаглевших гарпий. Вместо этого они отрезали от бараньей туши небольшие куски мяса и швыряли в небо, где гарпии их ловко заглатывали. Поняв, что Фури и Пандоре ничего не угрожает, Юлия с облегчением выдохнула. «Красивый птица, на лицо женщин, на мой мать похож», — воскликнул кто-то из монголов, и все окружающие дружно заржали. Подошел Гантулга и, поприветствовав нас, сказал: «Виктор Игоревич, доброго утра. Присоединитесь к нашему столу». Его раскосые глаза радушно улыбались. «С радостью», — отозвался я, прижав к себе Юлию. «Только я сначала переоденусь», — смущенно сказала Мышкина, поймав на себе десяток заинтересованных глаз степняков, ведь она была одета в ночную рубашку. Спустя полчаса мы сидели посреди орды наемников. Вороны смешались со степняками и громко смеялись, обмениваясь байками. То тут, то там сновали монгольские женщины и разносили нам еду. Свежеиспеченные лепешки, жареная баранина, наваристый суп, увы, не знаю, как он называется, и пирожки с персиками. Все это было очень вкусно. Юлия сперва смотрела с опаской на матерых воинов, исписанных шрамами, а после расслабилась, прижалась ко мне бочком и стала орудовать ложкой. Перекусив, мы отправились гулять по моим владениям. Я показал ей производство, рассказал, с чего все начиналось и к чему мы идем, а после повел к реке. Во время прогулки я вспомнил о том, что хотел завести сюда певчих птичек, а в итоге завез истошно визжащих гарпий. Миссия выполнена. Подумав об этом, я расхохотался. «Ты чего?» – улыбаясь, спросила Юлия, взяв меня за руку. «Просто счастлив, что ты снова рядом». Я подхватил девушку на руки и, крутанув вокруг своей оси, швырнул в воду. Гарпии, увидев, что происходит что-то неладное, тут же рванули ей на помощь, но не успели. Юлия со всего размаха плюхнулась в теплую, как парное молоко, воду. Недолго думая, я нырнул следом. «Ах, ты гад!» – хохоча выкрикнула Юлия и плеснула в меня водой. Мы смеялись, гонялись друг за другом, целовались. Это было так прекрасно, что хотелось, чтобы этот момент длился вечно. Я обнял Юлию и прижал к себе. Через промокшую одежду проступили два бугорка и мягко уперлись мне в грудь. «Ведь я хочу перевестись в Иркутскую академию», — внезапно сказала она. «Боишься, что отец снова попытается выдать замуж? Просто хочу просыпаться рядом с тобой, видеть знакомые лица». Начала перечислять Юлия, но я прервал ее. «Можешь не продолжать. Мне достаточно и первого пункта. Идем, переоденемся, а после навестим Маргариту Павловну. Она будет счастлива узнать, что ты возвращаешься». Я притянул Юлию к себе и, перекинув через плечо, потопал к замку. Она хохотала, прося поставить ее на ноги, а над нашими головами парили две обожравшиеся гарпии. Спустя час мы стояли у кабинета Маргариты Павловны и ждали, пока закончится совещание. Дверь скрипнула, и из кабинета потянулась вереница профессоров. «Виктор Игоревич, рад вас видеть», — улыбнулся профессор артефакторики. «Взаимно. Как у вас дела? Охо-хо, все отлично. В следующем году моя дочка будет поступать в академию. Вы станете для нее отличным примером. Уверен, она уже знает и умеет на порядок больше остальных студентов. Ваша правда, артефактор из нее выйдет отличный. Подает большие надежды». Над профессором нависла Красавкина и прервала его речь. «Мне кажется, у Виктора Игоревича есть какие-то неотложные дела к ректору». «Да, да, прошу меня простить», — улыбнулся артефактор и добавил. «Виктор Игоревич, загляните ко мне на досуге, интересно ваше мнение насчет одной безделушки. Обязательно загляну, тем более что и мне есть что вам показать». «Вот как», — улыбнулся профессор. «С нетерпением буду ждать встречи». Красавкина взяла его под руку и потащила прочь, подмигнув мне. «А это?» — замялась Юлия, начав ревновать. «Да, это новый профессор магии природы, крайне умелый маг», — охарактеризовал я Красавкину и потянул Юлию следом за собой. Ректор сидела за столом, который был завален горами папок. «Виктор Игоревич, чем могу помочь?» — спросила она, не поднимая головы. «Вижу, вам самой не помешала бы помощь», — улыбнулся я, садясь напротив. «И не говорите. После вашего фурора на академическом турнире, к нам желают поступить со всех уголков империи. Вы теперь звезда, господин Дубровский, лицо академии. Сами видите, сколько заявок мне нужно просмотреть. Просто ужас», — сказала она и подперла голову кулаком. Немного помолчав, ректор подняла взгляд и засияла. «О, Юлия Сергеевна, рада вас видеть. Слышала, в Краснодарской академии вы отлично себя проявили. Стали лучшей на факультете теней. Вы умница. Какими судьбами вас занесло в наши заснеженные дали? Маргарита Павловна, я хочу снова у вас учиться», — робко сказала Юлия, боясь, что ректор откажет ей. «Какие прекрасные новости. Сегодня же отправлю документы о вашем переводе. За таких студентов, как вы, не зазорно и побороться», — с прищуром сказала ректор, намекая на то, что всю бюрократию возьмет на себя, лишь бы Мышкина снова вернулась. «Огромное вам спасибо», — пискнула от восторга Юлия и, оббежав стол вокруг, повисла на шее у ректора. Маргарита Павловна опешила от такого прилива нежности и, потерпев немного, отстранила Юлию, поправив очки. «Я тоже рада вашему возвращению», — она официально улыбнулась и добавила. «Если это все, то позвольте мне снова нырнуть в бескрайнее море работы, иначе я никогда с этим не закончу». «Конечно, Маргарита Павловна, не будем вам мешать», — сказал я, и мы вышли наружу. В коридоре не было никого, кроме нас с Юлией, и она, не сдерживая эмоций, начала радостно приплясывать. «Ура, ура, ура, я снова дома. Я же говорил, что Маргарита Павловна с радостью примет тебя, Абра». Зазвонил мобилет, на экране которого красовалось имя князя Панфилова. «Доброго дня, Дмитрий Валентинович», — сказал я, сняв трубку. «День и правда добрый, но вечер будет еще лучше», — задорно заявил Панфилов. «Сегодня состоится очередной сабантуй в кругу моих близких друзей. Вы приглашены». Не дав мне вставить и слова, Панфилов добавил. «Нет, нет и еще раз нет, Виктор Игоревич. Не хочу ничего слышать. Как и договаривались, в этот раз вы придете ко мне в гости». «Я даже не думал отказываться», — усмехнулся я. «Просто хотел спросить, могу ли я взять с собой одну прелестную молодую особу». «Разумеется, вы главное приходите. Будет много влиятельных людей. Даже министр торговли сегодня заскочит на огонек». Услышав это, мне стало немного неловко. Все же я этому самому министру устроил поножовщину на помолвке. «Замечательно. Тогда вечером я прибуду к вам при полном параде из пары ящиков коньяка. Ахаха, Виктор Игоревич, я еще не выпил и десятой части прошлой партии, но спасибо. До скорого, Дмитрий Валентинович». Попрощавшись, я повесил трубку. «Доставай свое лучшее платье, мы приглашены в гости к князю Панфилову», — сказал я, повернувшись к Юлии. «Дубровский, с тобой не жизнь, а бесконечное приключение. То опасности подвергнешь, то спасешь, то подарками завалишь. Теперь вот на праздник позвал», — кокетливо сказала Юлия, положив мне руки на плечи. «Я не говорил, что там будет праздник, хотя, зная Панфилова, там точно будет весело». Как и договаривались, мы прибыли в поместье Панфилова ровно к 18:00. «О, Виктор Игоревич, «Рад вас видеть», — сказал Панфилов, выбежав нас встречать. «Боги, а что это за прелестное создание рядом с вами?» Расплылся он в улыбке, смотря на Юлию. «Мышкина Юлия, сэр». Начала было она говорить отчество, но осеклась на полуслове. «Просто Юлия, вы обворожительны», — сказал Панфилов и поцеловал ей ручку. «Прошу в дом, гости вас уже заждались». Особняк Панфилова кишел разношерстной публикой. Политики, купцы, деятели искусства, военные, одним словом, здесь был весь цвет нации. «Кажется, ваша фамилия Дубровский?» — спросил статный мужчина с необъятным животом. «Это был министр торговли. Здорово вы пошумели на помолвке моей дочери. Прошу прощения, но мне не оставили выбора. Начал было я, но министр меня остановил. Не стоит извиняться. Благодаря вам гости надолго запомнят помолвку, а вместе с этим о ней написала каждая уважающая газета в империи. Я, конечно, мог купить разворот в газете и этим самым заполучить публикацию, но согласитесь, куда приятнее попасть в газету спонтанно. Рад, что вы не в обиде». «Да какие могут быть обиды?» — отмахнулся министр. «Мой зять прожужжал о вас все уши. Вы весьма впечатлили его своими навыками. А он, между прочим, тоже очень умелый боец. Кстати, он тоже здесь. Кажется, пошел в оружейную Дмитрия Валентиновича. Очень уж он любит разного рода безделицы, да чтоб поострее и посмертоноснее», — шутливо сказал министр. «Замечательно. Значит, нам с ним явно будет о чем поговорить. Вот и славно. Прошу меня извинить, но вон за тем столиком господа решили поиграть в преферанс, а я не могу позволить им сделать это без моего участия». Министр азартно потер ладони и двинул к столику. «Ты был прав, здесь куча занятных людей», — шепнула мне на ухо Юлия и начала перечислять мне бесконечный список влиятельных богачей. Признаться, от такого количества имен голова шла кругом. Иногда нас захватывала проходящая мимо компания, погружая в собственный мир. Травили ничего не значащие байки, весело и по-доброму общались и уступали нас следующей компании. После начались танцы. Живая музыка, резонируя с деревянными стенами, заполняла весь дом, а желтизна пламени от свечей отражалась от лакированного паркета, привнося в приятную атмосферу немного загадочности. Я познакомился с главой кузнечной мануфактуры, балериной, выступающей по всей империи, оперной певицей, профессиональным фехтовальщиком и многими другими. Я не знаю, как Панфилов смог собрать эту компанию, но гости все до единого оказались приятными людьми. Возможно, аура князя привлекает лишь подобный контингент. Юлия сияла. Мы кружились в танце, пили игристое вино, целовались как школьники, когда никто не видит, а еще общались и снова общались, друг с другом, с гостями, с хозяином праздника. В один из моментов Юлия отлучилась в уборную, и в ту же секунду появился зять министра торговли, Тополев Никита Юрьевич. «Виктор Игоревич, рад встрече». Он широко улыбнулся и пожал мне руку. «Признаться, я навязался следом за тестем, как только узнал, что вы тоже приглашены. Как много внимания к моей скромной персоне», — улыбнулся я. «Ха-ха, я наслышан о ваших деяниях. Вы скромная персона лишь по меркам столицы, но вот в Сибири о вас слышали многие, если не все», — расхохотался Никита Юрьевич. «Вижу, вы навели обо мне справки», — ухмыльнулся я, пытаясь понять, почему именно я удостоился такого внимания. «Если вы знаете обо мне все, то расскажите о себе. Вы правы, нехорошо получается. Я офицер имперской армии, заслужил пару орденов за доблесть, владею собственной мануфактурой, производящей мундиры и премиальную одежду. Кстати», — сказал он и, сделав шаг в мою сторону, потрогал ткань моего дорогого пиджака, — «ткань вашего костюма тоже изготовлена на моей мануфактуре. Радует, что у вас есть вкус и вы выбираете лучшие. Добротную вещь видно издалека», — ответил я комплиментом на комплимент. «Так и есть. Кстати, хотел узнать у вас, как прошла проверка вашего производства. Я слышал, что сам министр здравоохранения приезжал для этого лично». «Все прошло отлично. В моей команде работают только профессионалы». Министр удостоверился, что производимые лекарства высочайшего качества, и со спокойной душой вернулся в столицу. Ответил я, опустив пару подробностей. «Позвольте, я скажу одну крамольную мысль, но она все время крутится на языке». Увидев, что я кивнул, он продолжил. «Мне кажется, что министр здравоохранения плохо подходит для своей должности, ведь он не отличается хорошим здоровьем, если вы понимаете, о чем я». Тополев двумя руками изобразил толстый живот министра и надул щеки, заставив меня расхохотаться. «Говорят, у министра проблемы с сердцем, и он уже давненько ищет способ поправить здоровье. Что ж, пожелаем ему удачи. Если зашьет рот, то все у него получится. Разве можно столько жрать? Пошутил я в ответ, вызвав на лице тополевую улыбку. Виктор Игоревич, а вы забавный, сказал Никита Юрьевич и, сделав короткую паузу, добавил. Не сочтите за наглость, я не хочу испортить вам вечер, но не могу отказать себе в удовольствии. Может, проведем небольшой спарринг? Мимо проходил Панфилов и, услышав слова Тополева, тут же вклинился в беседу. Никита Юрьевич, все сражения за пределами моего поместья. Не хочу, чтобы кто-то из гостей пострадал. Я понимаю, что вы молоды и полны сил, но покажите лучше свое мастерство за обеденным столом. Он, кстати, уже накрыт. Прошу. Панфилов расплылся в улыбке и, подхватив Тополева под руку, потащил к столу, а я, воспользовавшись свободной минуткой, тут же позвонил Антипу. «Приставь слежку за министром здравоохранения и его доверенными людьми. Если кто-то из этих выродков решит купить лекарство в нашей аптеке, позаботься, чтобы фармацевт сказал, что именно этот препарат закончился. Сделаю», — коротко ответил Антип и отключился. Я убрал мобилет в карман и в отражении окна заметил, что Юлия крадется ко мне. Сделал вид, что не заметил ее. Мышкина запрыгнула мне на спину и, звонко захохотав, спросила. «Скучал? Еще как!» Отозвался я и ловким движением перебросил ее через себя. Глаза девушки расширились от страха, а потом и от удивления, когда она приземлилась на ноги. «Дубровский!» Испуганно выдохнула она и, улыбнувшись, впилась в мои губы. Вечер шел своим чередом. Мы поужинали, поплясали, спели пару песен. Панфилов пригласил ведущего, который провел десяток конкурсов. Одним словом, вечер прошел шикарно, и, несмотря на то, что Панфилов запретил нам спарринговать, мы с Тополевым таки поборолись на руках. Я победил. Попрощавшись с гостями и Панфиловым, я приобнял захмелевшую Юлию и шагнул в портал. Синеватая арка перенесла нас в кармашек, а когда портал закрылся, Юлия тихонько шепнула. «Спасибо тебе, это был лучший день за долгое время. Трущобы высоко в горах. Пестрихин Арсений Кантемирович убивал людей столько, сколько себя помнил. Он рос в мире полном насилия, голода и злобы. Если ты не будешь защищать собственный кусок хлеба ценой жизни, то его у тебя отберут, и ты так или иначе умрешь». Идя через полуразрушенный район, он смотрел на покосившиеся дома с осыпавшейся черепицей и улыбался. «А здесь мало что поменялось. Все точно так же, как было во времена моего детства». Он заметил, как из подворотни на него пялятся голодные глаза, и слева тоже, и справа, на крыше еще двое. Да, это уже не дети, голодные звери, которые сделают что угодно ради выживания. Пестрихин знал, что в трущобы нельзя соваться в богатом наряде, но как еще выманить самых остервенелых хищников? «Идите сюда, обед прибыл», — выкрикнул он, подставив лицо холодному лунному свету. Со всех сторон к нему рванули подростки, вооруженные сталью, заточенной до бритвенной остроты. Один, второй, десятый. Спустя минуту все волчата лежали на земле, сплевывая кровь, а Пестрихин скалился, похрустывая костяшками пальцев. «Ну что, молодые волки?» — хищно сказал он. «У меня для вас есть работа». «Сколько платишь?» — спросил парень 16 лет, даже не озаботившись уточнить, что именно нужно сделать. «У меня есть 100 000, и так уж вышло, что эта сумма отлично делится на ваше количество. Каждый получит по 10 000 рублей. Нужно убить одного аристократа.